Глава 4. «Давайте начинать!» Тренер Дэвис хлопнула в ладоши после того, как мы разделились на небольшие группы. Мы начинали день со спринта. Я предсказывала, что меня вырвет на середине первого забега. Но кто знал, может быть, я даже смогла бы добраться до финиша. «Как ты себя чувствуешь, именинница?» — спросил Лиам, пока я разминала икры и подколенные сухожилия. Я стартовала последней в своей группе, так что нас больше никто не мог услышать. «Не очень. Я не думала, что сегодня у нас будет настоящая тренировка». Я покачала головой и уставилась прямо перед собой, пытаясь глубоко дышать, чтобы успокоить свой желудок. «Почему ты так решила?» — спросил он с легкой улыбкой. «Я понимаю, что это прозвучит глупо, но старшекурсницы сказали, что обычно в первый день тренер только дает установку и обговаривает организационные моменты. Вот почему я позволила себе немного повеселиться в свой день рождения». «Это прискорбно», — кивнул он как раз в тот момент, когда тренер Дэвис свистнула в свисток, давая команду последней группе выстроиться в ряд. Хорошие новости, на самом деле меня не тошнило, вплоть до четвертого забега. И, к чести Лиама, он только улыбнулся, прикрыв рот рукой. Если бы он не был моим тренером, я бы показала ему средний палец. С другой стороны, по крайней мере, я знала ответ на вопрос, считал ли он меня привлекательной или нет. Это было твердое «нет». Я была уже на полпути к финишу, когда ему пришлось уйти пораньше на тренировку «Лос-Анджелес Старс». Он помахал тренеру Дэвису и, развернувшись, побежал к своей машине. Я не осознавала, как сильно мне понравилось, что он был рядом, пока он не исчез. Даже если он находил мои мучения забавными, его слова ободрения немного помогали. После того, как он уехал, мы продолжили тренироваться, пока у меня не подкосились ноги, а желудок окончательно не опустел от всей выпивки, которую я залила в себя накануне. И все же, когда я уходила с поля, то размышляла о том, как мне грустно из-за того, что у меня не было возможности поговорить с ним до его ухода. Даже услышать от него простое «пока» стало бы приятным отвлечением. Что, черт возьми, за заклинание он на меня наложил прошлым вечером? Мне нужно было прийти в себя. «Тяжелый первый день, Брайант?» — спросила тренер Дэвис, когда я выходила из раздевалки. «Клянусь, я в хорошей форме!» «Просто вчера был мой день рождения, и я не ожидала, что в первый день у нас будет такая интенсивная тренировка». Тренер Дэвис кивнула и похлопала меня по спине. «Постарайся лучше подготовиться к завтрашнему дню». «Я все сделаю, тренер». Бек и Эмили последовали за мной к небольшому бассейну, наполненному льдом. Мы опустились в воду, одетые в спортивные бюстгальтеры и шорты, и лежали в нем, пока я не почувствовала онемение всего тела. «Это потрясающе», — отметила Бекка. «Но тренировка была гораздо более интенсивной, чем я ожидала». «И не говори», — пожаловалась я. «Как вы думаете, старички могли солгать насчет тренировки?» Эмили говорила шепотом, как будто боялась, что они нас подслушивают. Большинство из них уже разошлись по домам или нашли в здании другой бассейн со льдом, чтобы подлечить ноющие мышцы. «Они стали бы настоящими стервами после этого». «По-моему, меня стошнило раза три», — простонала Бекка. «Мой желудок скрутило в ответ на ее признание». «Больше никаких разговоров о рвоте. Кстати, Бекка, а откуда ты?» — спросила я. «Даллас, Техас. Родилась и выросла», — сказала она, лукаво подмигнув. И внезапно я увидела в ней настоящую южанку. «Боже мой, скажи, что ты участвовала во всех этих конкурсах красоты». «Благодаря веснушкам и светлым волосам ты выглядишь словно куколка». «Чёрт возьми, нет! Ты знаешь меня уже 48 часов и думаешь, что я стала бы участвовать в таких конкурсах?» Я вспомнила танцы в пьяном виде и неуместные шутки. «Ах, да, беру свои слова обратно. Ты скорее сорвешь такой конкурс, чем будешь в нем участвовать». Она рассмеялась и оперлась руками о край бассейна. Мы смогли пробыть там всего несколько минут, прежде чем воздействие льда начало оказывать обратное действие на наши тела. «Кинсли, а ты в школе была королевой выпускного бала?» — спросила меня Бекка. Я фыркнула. «Я не ходила на выпускной?» Они с Эмили обе ахнули, как будто я только что сказала им, что на самом деле я мужчина. «О, боже, не надо. Моя мама была в таком же отчаянии, как и вы сейчас». «Но разве тебя никто не пригласил?» Я вспомнила, как мы с Джошем сбежали с выпускного, чтобы вместо него посмотреть с друзьями запись европейского футбольного матча. Я даже не знала, кто в итоге стал королевой бала. Мы тогда встречались с Джошем, и оба захотели пропустить весь этот фарс. В моей школе все ходили на выпускной, а я была королевой бала. Улыбнулась Эмили, и ее глаза затуманились, как будто она вспомнила что-то приятное. «Ты потеряла свою девственность в ту ночь, не так ли?» — улыбнулась я. Когда Эмили начала краснеть, мы с Беккой обе рассмеялись. «Тут нечего стесняться, это так мило!» — заверила ее я. Эмили опустила взгляд на ледяную поверхность. «Это произошло с парнем, с которым я начала встречаться в старших классах, и мы до сих пор вместе. А вы когда потеряли свою девственность, мисс Лос-Анджелес?» «Это так очевидно!» — я рассмеялась, брызгая на нее водой. «Ты носишь обычный браслет дружбы рядом с дорогущим браслетом от Cartier. Да ты просто воплощение лос-анджелесской девчонки!» «Чёрт!» — рассмеялась я. «Я должна отдать тебе должное, Эмили!» Мы трое были из разных концов страны, и у нас было совершенно разное воспитание. В любой другой обстановке мы, возможно, никогда бы не стали подругами, но мы были новичками в команде, и нас это сплотило. Черт возьми, совсем недавно мы наблюдали за тем, как нас тошнит. Если это не приведет к крепкой дружной связи, то я не знаю, что тогда. «Ну, теперь вы обе знаете, как я потеряла девственность. Выкладывай», — потребовала Эмили, возвращая тему к тому, с чего она началась несколькими минутами ранее. Я не часто вспоминала о Трее. Он был моим парнем в старших классах. И хотя я не знаю, кто стал королевой выпускного бала, я точно знаю, что он стал его королем. Он был королем нашей школы во всех смыслах этого слова. Когда мы впервые занимались сексом, я была безумно в него влюблена, но сам процесс оказался неловким и закончился, прежде чем я успела почувствовать что-либо, кроме боли. Мы занимались этим еще несколько раз, и каждый раз был таким же неловким, как и первый. Только через несколько недель я узнала, что он изменял мне с девчонкой из другой школы. Я постаралась рассказать им эту историю как можно мягче, не портя настроение и не разыгрывая из себя жертву. То, что мне дважды изменили, вовсе не означало, что я всю жизнь буду восклицать «бедная я». «Что? Ты серьезно? Джош оказался лучше в плане секса?» — спросила Бекка. «С ним было нормально, наверное. По крайней мере, той блондинке, казалось, было весело. Думаю, не было смысла скромничать в этот момент». «А что насчет тебя?» — спросила Эмили, поворачиваясь к Бекке. Я улыбнулась, подумав, насколько хороша была бы ее история в сравнении с моей. Бекка кашлянула и посмотрела на свою руку, все еще лежащую на бортике бассейна. «Ну, у меня никогда не было секса». «Что?» — воскликнули мы с Эмили в один голос. «Я бы поставила свою жизнь на то, что она была самой опытной из всех нас. Я имею в виду, она была великолепная и забавная. А что еще можно делать в Техасе, кроме как валять дурака? В этом нет ничего особенного. В старших классах я была в некотором роде неудачницей». Футбол в моей школе не был популярным видом спорта. И до 11 класса я носила брекеты. «Ауч», — сказала я. «Ну и что, Бекка, зато сейчас ты чертовски великолепна. И кого волнует, когда и где у тебя был первый секс? Мой первый раз все равно был отстойным, верно?» Она кивнула, и я поняла, что на данный момент наш откровенный разговор подошел к концу. «Давайте убираться отсюда». Я поднялась и вылезла из ледяной воды. Но когда опустилась на пол, моя нога не выдержала моего веса, и я рухнула на плитку. «Боже мой, ты в порядке?» — спросила Эмили. По крайней мере, хоть кто-то беспокоился обо мне. Бекка истерически смеялась. На ее месте я бы поступила бы так же. «Девочки, я не чувствую своих ног. Мы слишком долго пробыли в этом чёртовом бассейне». — воскликнула я, лежа на холодном полу. Мы не переставали смеяться, пока наши ноги не отогрелись. «Хотите принять душ, а потом пойти перекусить?» — спросила я, когда мы подошли к входной двери дома для новичков. Как раз перед тем, как мы вошли внутрь, Эмили заметила маленький сверток, лежащий у подножия лестницы. «На нем твое имя, Кинсли?» Я прищурилась, глядя на него. Он был таким маленьким, что я просто прошла мимо, не заметив. «О, держу пари, это очередной подарок от моей мамы», — сказала я, когда она передала мне сверток. Но обычно она не ограничивается одним. Бекка открыла входную дверь и крикнула. «Тот, кто принимает душ последним, платит за обед!» «Посторонись!» Я оттолкнула ее и побежала к лестнице, но на полпути она поставила мне подножку. Когда я упала вперед, мои колени ударились о ковер, и его ворсенки попали мне в рот. Фух. Почему мне казалось, что я покину этот дом с гораздо большим количеством синяков и шрамов, чем по приезде сюда? «Это нечестно! Ты же защитник! Ты всегда будешь побеждать!» — крикнула я, когда Бекка первой поднялась по лестнице. Она только рассмеялась и направилась в свою комнату. Тихоня Эмили непринужденно поднялась вслед за нами, явно не интересуясь этим соревнованием. К счастью, у нас не была одна ванна на всех. Несколько лет назад дом был отремонтирован так, что больше походил на общежитие, чем на обычный дом. Каждая спальня была соединена с ванной комнатой, которую делили на двоих. Моей соседкой была Эмили. «Ты можешь принять душ первой, Эм!» «Я собираюсь открыть подарок и позвонить маме». Я улыбнулась и закрыла дверь, чтобы дать ей немного уединения. Только тогда я, наконец, рассмотрела сверток. Мое имя было написано сверху почерком, который определенно не принадлежал моей матери. Она почти всегда подписывала все каллиграфическим почерком. Когда я была ребенком, она упаковывала мне обед в школу, оставляя на салфетках длинные, идеально написанные послания. Это всегда было что-то воодушевляющее, типа «ты самая умная, талантливая, красивая» и так далее. А затем она обычно добавляла какую-нибудь шутку, заставляя меня улыбнуться, как, например, «Вопрос. Что кричала улитка, катаясь на спине у черепахи?» Ответ «Уи!» Я уже упоминала, что моя мама, может быть, и немного сумасшедшая, но в то же время самый любящий человек на свете. Жаль, что они с папой на время переехали жить в Аспен. Но, думаю, они это заслужили. Я была настоящей оторвой в детстве. И именно так я узнала, что мое имя было написано не ее почерком, но этот почерк был слишком корявым. Я перевернула сверток и разорвала пергаментную бумагу. Внутри была маленькая коробочка. И когда я открыла ее, оттуда выпал маленький листок бумаги вместе с подарочным сертификатом. Я нахмурила брови и сначала подняла подарочный сертификат. Он включал в себя часовой массаж и несколько других дополнительных процедур в спа-салоне высокого класса в Лос-Анджелесе. И я обязательно воспользуюсь этим сертификатом в конце недели. Если мы продолжим тренироваться так же интенсивно, как сегодня, то, наверное, понадобится целая команда массажисток, чтобы размять мои мышцы. Я потянулась за запиской. «Именинница?» «После сегодняшнего дня это тебе точно пригодится. Извини, что немного припозднился, но я подумал, что ты заслуживаешь еще одного подарка». Подписи не было. Какого чёрта? Моя первая догадка и догадка тех 5% меня, которые жили в стране грез, заключалась в том, что подарок был от Лиама. Он несколько раз называл меня именинницей, и даже один раз этим утром. Но потом я поняла, что он едва меня знает. Чёрт. Это означало, что, вероятнее всего, подарок был от Джоша. И почерк был похож на его. Эта догадка внезапно омрачила мое настроение. Хотела ли я на самом деле думать о нем, когда попытаюсь расслабиться в спа-салоне? Я достала телефон и отправила ему сообщение. «Кинсли, ты сегодня что-нибудь оставляла для меня возле моего дома?» Затем я закрыла меню с сообщениями и позвонила маме. Она ответила после четвертого гудка, и, услышав ее голос, я сразу же почувствовала, как сильно по ней скучаю. «Кинсли, как прошла тренировка?» — спросила она. Я опустилась на пол рядом с кроватью и улыбнулась в телефон. Она надрала мне задницу. «Буквально! У меня болит задница, пока я разговариваю с тобой по телефону». «Это звучит болезненно». «Почему у тебя болит задница?» — рассмеялась она. Тренер заставила нас пробежать миллион спринтов, и полагаю, что, возможно, вчера вечером я немного погорячилась, празднуя свой день рождения. Поэтому сегодняшним утром я заплатила за это. А, так вот в чем оказывается дело. Ты праздновала со своими новыми товарищами по команде? И если ты выпивала, то лучше бы ты не садилась за руль. А еще лучше тебе бы вообще не пить. Верно, потому что какой студент колледжа не выпивает? Я решила просто рассказать все, как было. Мы взяли такси, и да, на самом деле у нас с двумя другими новичками сложился небольшой любовный треугольник, без лесбийских наклонностей. Бекка из Техаса и выглядит так, что могла бы стать чирлидершей Dallas Cowboys, а Эмили из Миннесоты. Она немного замкнутая и тихая, но очень милая. Не могу дождаться, когда познакомлюсь с ними. Я была уверена, что она улыбается. Я прилечу на вашу первую игру, несмотря ни на что, но, может быть, я смогла бы посетить и вашу тренировку, если это не будет для тебя слишком неловко. Я улыбнулась. Да, обязательно. Я дам тебе знать, когда будет первая игра. А сейчас мне нужно сбегать в душ, мам. А после мы собираемся пообедать с Беккой и Эмили. О, хорошо. Воспользуйся кредиткой, которую я тебе дала, и оплати обед, раз уж мы не смогли устроить тебе веселый праздничный ужин. Я улыбнулась, подумав о том, что, поскольку я, скорее всего, была последней, кто принимал душ, я все равно задолжала девочкам обед. Звучит здорово, спасибо. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Повесив трубку, я посмотрела вниз и проверила свой телефон. Там меня ждало сообщение от Джоша. Джош? Нет, только цветы вчера вечером. Ты сказала, что получила их, верно? Розовые розы напомнили мне о тебе. Как прошла сегодняшняя тренировка? Он принял мое сообщение за предложение меры. Он жестоко ошибался. Но если не он прислал этот сертификат? Нет, я не могла даже думать об этом. Это ни в коем случае не мог быть Лиам. А если и был, то мне пришлось бы вставить этот сертификат в рамку и повесить у себя на стене. «Душ свободен, Кинсли!» — крикнула Эмили из-за двери ванной. От лишних размышлений меня спас душ. Я убрала подарочный сертификат в кошелек и решила не рассказывать о нем Эмили или Бекке, пока не выясню, кто его отправил. «Просыпайтесь, новички!» — раздался чей-то голос, как раз перед тем, как по всему дому разнесся звук сирены. «Что за черт?» — я попыталась сесть и сориентироваться как раз в тот момент, когда снова прозвучала сирена. Взглянув на свой телефон, я поняла, что было еще только 5 утра. «У вас есть 3 секунды, чтобы спуститься вниз, или будете наматывать круги вокруг квартала!» — прокричала Тара. Я представила, как на ее лице появляется ехидная улыбка. Если кто и жаждал власти, так это она. Я сбросила одеяло с ног, которые все еще ощущали последствия вчерашней тренировки, и выскользнула из постели. По пути к лестнице я постучала в дверь Эмили и Бекке, чтобы убедиться в том, что они услышали шум. Они обе вышли вслед за мной, и мы поспешили вниз, но остановились как вкопанные, увидев старичков, выстроившихся в шеренгу перед небольшим камином. У каждой из них были повязаны камуфляжные банданы на голове, а под глазами — черные полоски. Они были одеты так, словно готовились к войне. На мне же были пушистые носки и длинная ночная рубашка. «Построиться!» — крикнула Тара. Мы с Беккой обменялись недвусмысленными взглядами. Это было в порядке вещей, или Тара на самом деле сошла с ума? В любом случае, мы решили послушаться. Все новички выстроились в шеренгу и молча смотрели на второкурсниц. «Сегодня первый день вашего вступления в команду, и это ваш отряд посвящения. Так поступали со всеми, кто был до вас, так что смиритесь и примите это как чемпионы». Почему эта фраза казалась мне такой зловещей? Как будто она собиралась попросить нас сделать что-то немыслимое. И тут я увидела костюмы, разложенные у их ног, и застонала. Нам предстояло принарядиться. «Прости, Кинсли, у тебя какие-то проблемы?» — спросила Тара, пристально глядя на меня. «Нет», — быстро ответила я, бросив взгляд на разнообразие цветов и тканей, лежащих на полу гостиной. «Ты уверена? Потому что ты, кажется, не очень хочешь здесь находиться». Она хотела поругаться, и я это знала. Ей нужен был повод, чтобы быть со мной жестче, чем с остальными девочками, но я не дала ей этого. «Нет, я в предвкушении», — ответила я, глядя на нее снизу вверх с легкой улыбкой. Все равно, что заглянуть в лицо дьяволу и принять его вызов. «Ну, отлично, тогда ты будешь в восторге, Брайант, когда увидишь, что тебе предстоит надеть на сегодняшнюю тренировку». Она наклонилась и подняла с пола отвратительное ярко-желтое трико из спандекса и балетную пачку. «Серьезно? Тот, кто сшил этот костюм, идеально подобрал именно тот оттенок желтого, напоминающий рвотную массу?» «Ты будешь нашим снитчем!» «О, боже!» Я окинула взглядом другие наряды, внезапно осознав тематику сегодняшнего посвящения. На полу лежали мантии и шарфы волшебников из всех факультетов Гриффиндора. Кое-что из вещей я не узнала, но уверена, что, как и мой наряд из пандекса, все они служили какой-то цели. Идея сразу же произвела на меня впечатление, но в то же время я боялась надевать этот наряд. Но на самом деле у меня не было выбора. Я не хотела быть нытиком. Мне хотелось принять вызов Тары и поднять ставку любым доступным способом. Тара бросила мне одежду, и мне пришлось быстро сориентироваться, чтобы ее поймать. «Раздайте остальные костюмы», — приказала Тара, и ее маленькие миньоны быстро начали выполнять приказ. Я думала, что мой наряд будет самым ужасным, но когда они вручили Бекке ее костюм, я не смогла удержаться от смеха. «Ты будешь квофлом», — объяснила Софи, вручая Бекке нелепый наряд, состоящий из коричневой пачки, которая закрывала ее от груди до бедер. Она будет похожа на гигантскую мочалку для душа. «Что такое квоффл?» — с вызовом спросила Бекка, неохотно принимая наряд от Софи. «Кажется, это какой-то мяч для квиддича из «Гарри Поттера». И вообще, кому какое дело, просто надевай этот дурацкий костюм». Софи махнула рукой и перешла к другому наряду. «Идите, переоденьтесь и возвращайтесь сюда через 5 минут», — крикнула Тара. Эмили, Бекка и я побежали в мою комнату, чтобы переодеться и повозмущаться без посторонних ушей. «Что за черт? Им разрешено так делать?» — спросила Бекка, стоя перед зеркалом и разглядывая свой нелепый наряд. Я достаточно долго не могла перестать смеяться, чтобы ей ответить. «Мне жаль, у вас, ребята, ужасные наряды». «Несправедливо», — ответила Эмили, надевая очки и мантию волшебника. «Эта сучка была Гарри Поттером и выглядела очень мило в этих фальшивых очках». «Эмили, ты отстой!» — пошутила я, натягивая трико из спандекса поверх спортивного лифчика. Предполагалось, что оно должно было быть моего размера, но спандекс был достаточно тесным, и в нем было трудно дышать. «По крайней мере, тебе дали балетную пачку. Ты бы выглядела нелепо в одном трико», — предположила Эмили, пытаясь показать мне хорошую сторону происходящего. Но хорошая сторона заключалась в том, что я не была одета, как гигантская коричневая мочалка. «Как насчет того, чтобы, вернувшись с тренировки, сжечь эти костюмы и использовать пепел, чтобы наложить проклятие на Тару?» — предложила Бекка, пока мы надевали футбольные гольфы и кроссовки. «Новички, у вас осталось 30 секунд, чтобы вернуться в гостиную», — раздался голос Тары. Мы втроем закатили глаза и поднялись, закидывая бутсы на плечи. Одного взгляда в зеркало оказалось для нас чересчур. Блевотно-желтый цвет мне совсем не подходил, а в балетной пачке я выглядела как 9-летняя девочка. Когда мы спустились вниз, стало ясно, что Эмили была права. Все остальные были волшебниками, ну, почти все. Одна девочка была наряжена в метлу. Или, может быть, просто в палку. Трудно было сказать. Когда мы стояли, выстроившись в шеренгу, к Эмили подошла старшекурсница и нарисовала у нее на лбу молнию черным маркером. Затем она перешла ко мне и Бекке. Она нарисовала огромную букву «С» у меня на груди и букву «К» на груди у Бекки. «Серьезно? Неужели на тот момент костюмов было недостаточно?» «Позавтракаете уже на тренировочном поле, но только если вы туда вовремя доберетесь. Второкурсницы будут ехать вслед за вами, девочки, пока вы будете бежать по обозначенному маршруту, который заканчивается у спортивного центра. Если кто-то из вас отстанет, всей команде придется бежать штрафной круг, так что старайтесь оставаться с группой». Я подавила стон. «О, и пусть каждая на выходе возьмет по метле», — заявила Тара. «Но это еще для чего?» — спросила одна из девушек-новичков. Тара посмеялась над ней. «Потому что вы все одеты, как персонажи из «Гарри Поттера», тупица!» Так что, да, все время, пока мы бежали, нам приходилось зажимать метлу между нашими ногами. «У вас когда-нибудь были занозы на внутренней поверхности бедра?» «У меня их тоже не было, потому что я их получила не в том месте. Смотрите немного выше». Это было ужасно. По возвращении домой я собиралась разрезать этот вызывающий зуд желтый костюм на кусочки. «По крайней мере, у вас обеих есть сиськи», — ответила Эмили, когда бежала рядом со мной и Беккой. «Какое это имеет отношение к делу?» — спросила я между вдохами. «Лиам определенно заметит их в этом трико, уж поверь мне». «Вот дерьмо!» — я совсем забыла, что он увидит нас в этих костюмах. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Тара, вероятно, сделала это нарочно». Я посмотрела туда, где она сидела за рулем автомобиля, проезжая недалеко от нас. На ней был надет симпатичный спортивный костюм, и она даже нанесла легкий макияж. Вот же коварная шлюха! «Если бы сейчас мы были в настоящей вселенной Гарри Поттера, я бы применила заклятие Круцио к ее заднице». «Да, я бы применила одно из непростительных заклинаний». «И попробуй что-нибудь сделать мне за это, Министерство магии».